Суспирия. Путь на север. Анук Арутпрагасам. Известие. 1. Мы полагаем, что настоящее пребудет с нами вовек. Одна из немногих констант, которых у нас не отнять. Оно захлестывает нас в первые мучительные минуты, когда мы приходим в мир, тот пока что слишком нов для нас. Ни приручить, ни преодолеть. Оно сопровождает нас в детстве и отрочестве, в ту пору, когда нас еще не тяготят ни память, ни ожидания, а оттого нам так грустно и, пожалуй, тревожно сознавать, что чем дальше, тем труднее прикоснуться к нему, пусть мельком, и даже бросить мимолетный взгляд, что ближе всего к настоящему мы лишь в те непродолжительные мгновения, когда не думаем ни о пространстве, которое занимают наши тела, ни о ведомом только нам тепле постели, где мы просыпаемся, ни о поцарапанном окне поезда, везущего нас куда-то. Точно единственный способ остановить время заключается в том, чтобы помешать окружающим нас предметам перемещаться. Мы вдруг понимаем, что с течением лет настоящее ускользает от нас все больше, обнаруживает себя мимолетно и тут же теряет нас в непрерывном движении мира. Стоит нам отвернуться, улетучивается почти без следа. По крайней мере, так нам представляется намного позже, в следующий краткий миг осмысленности. В следующий раз, когда нам удается остановить мир, когда мы вдруг понимаем, сколько времени минуло с той поры, как мы в последний раз осознавали себя, когда мы понимаем, сколько дней, недель и месяцев пролетели без нашего на то согласия. Происходят события, меняются настроения и ситуации, появляются и исчезают люди, но, оглядываясь назад, в те решительные минуты, когда нас по какой-то причине врывают из ежедневных закольцованных грез наяву, мы не без удивления обнаруживаем себя там, где мы очутились, будто бы все это случилось в наше отсутствие, будто бы в то время, которое принято называть жизнью, мы были где-то еще. Просыпаясь каждое утро, мы вслед за нитью привычки двигаемся по кругу, из дома в люди, вечером в кровать, вслепую бредем привычной дорогой. День сменяется днем, неделя недели. И когда в разгар этого сна наяву что-нибудь происходит и пересекается нить, когда сильная страсть или неожиданная потеря прерывает ритм жизни, озираемся и с молчаливым удивлением отмечаем, что мир больше, нежели нам казалось. Точно у нас хитростью или обманом отняли это время. Время, в котором, если вспомнить, и не было ничего важного, ни длительности, ни перемены, время, которое пришло и ушло, от чего-то нас не затронуло. Стоя перед окном своей комнаты, глядя сквозь запыленное стекло на пустующий соседний участок, поросший травой и бурьяном, на валяющиеся у ворот бутылки из-под арака, Кришан не мог отделаться от странного ощущения, будто его изгнали из времени, и пытался постичь смысл звонка, на который он только что ответил. Этот звонок отменил все его планы на вечер, сообщением, что Рани, бывшая сиделка его бабки, умерла. Кришан недавно вернулся с работы и своей НКО, разулся, пошел наверх и, как всегда, обнаружил у двери комнаты бабку и не терпелось поделиться с ним мыслями, накопившимися за день. Бабка знала, что обычно он уходит с работы между 5:30 и 6:30, и если направиться сразу домой, то ждать его следует между 6:45 и 7:15, в зависимости от того, поедет ли он на автобусе, моторикше или пойдет пешком. Его своевременное возвращение было аксиомой в организации ее дня, и она требовала от внука соблюдать это правило с такой строгостью, что если Кришану случалось от него отступить, умилостивить бабку нужно было лишь подробным объяснением. Срочное совещание или аврал задержали его на работе дольше обычного, дороги перекрыли из-за какого-то митинга или шествия. Иными словами, убедить в том, что отступить от правил Кришана вынудили исключительные обстоятельства, и что установленные ею у себя в комнате законы, по которым функционировал мир за пределами их дома, по-прежнему действуют. Кришан слушал бабкины рассуждения об одежде, которую нужно постирать, предположение о том, что его мать приготовит на ужин, планы поутру вымыть голову, дождался паузы в ее речи и отступил к себе, отговорившись тем, что вечером встречается с друзьями и желал бы чуть-чуть отдохнуть. Его нежданное дезертирство ранило бабку, он это знал, но весь день ждал возможности побыть одному, в тишине и покое. Обдумать письмо, полученное утром, первый имейл от Анджум за долгое время, первое с окончания их отношений, предпринятая ею попытка узнать, что он делает и как поживает. Едва дочитав сообщение, он тут же закрыл браузер, подавил в себе желание изучить письмо, всмотреться в каждое слово. Кришан понимал, что если позволить себе задуматься над письмом Анджум, то не успеет закончить работу и лучше подождать до дома, где он уже беспрепятственно обо всем поразмыслит. Он еще немного побыл с бабкой, почуяв, что внук хочет уйти, она всегда забрасывала его вопросами, чтобы отсрочить, оттянуть его уход, и проводила ее взглядом, когда она, наконец, неохотно удалилась к себе. Помедлив миг в коридоре, Кришан ушел в свою комнату и тщательно запер дверь. Точно двойной поворот ключа в замке гарантировал ему желанное уединение. Он включил вентилятор, переоделся в чистую футболку и шорты, растянулся на кровати, изготовившись поразмыслить над письмом и над образами, которые оно вызвало в его сознании. И в эту минуту в коридоре зазвонил телефон. Его настойчивый пронзительный звук вторгся сквозь дверь в комнату. Кришан сел на кровать, подождал в надежде, что телефон замолчит, но тот трезвонил, не переставая. Кришан с раздражением встал и направился в коридор, решив отделаться от звонившего как можно скорее, если понадобится даже грубо. Звонившая, помявшись, представилась старшей дочерью Рани. Кришан не сразу понял, о ком речь. И не только потому, что все его мысли занимало письмо, но и потому, что давно уже не вспоминал Рани, бывшей бабкиной сиделки. Он не видел ее месяцев 7 или 8, с тех самых пор, как она отправилась на север, к себе в деревню. Изначально предполагалось дня на 4-5. Рани уехала организовать поминки в честь 5-й годовщины смерти младшего сына. Он погиб во время обстрела в предпоследний день войны. На завтра после поминок она должна была посетить скромную поминальную службу для близких, переживших ее, устраивали на месте последнего сражения. До него от деревни Рани было несколько часов езды на автобусе. Она позвонила через неделю, сообщила, что задержится еще немного. Ей нужно заняться кое-какими неотложными делами. Видимо, на поминки потратили больше, чем рассчитывали, и Рани необходимо съездить в деревню к дочери и зятю, чтобы лично обсудить с ними финансовые вопросы. Однако это и займет от силы день-два. Еще через 2 недели Рани вновь позвонила, сообщила, что заболела, идут дожди. Она подхватила простуду, сказала им Рани. Ей нужно несколько дней отлежаться перед долгой обратной дорогой. Как-то не верилось, что Рани и вдруг слегла. Правда, ей было уже без малого 60, но она была такая дородная и высокая, что казалась исключительно здоровой и сильной. Трудно было представить, что ее свалил с ног заурядный вирус. Кришан до сих пор помнил, как на прошлый Новый год они рано утром в саду варили кирибат, и один из кирпичей, на которых стоял наполненный до краев железный котел, вдруг выпал. Котел накренился, а Рани, не раздумывая, согнулась, голыми руками подхватила обжигающий горячий котел и, ничем не выдавая нетерпения, ждала, пока Кришан поправит кирпич, чтобы поставить котел на место. Кирибат. Традиционное блюдо Шри-Ланки. Рис, сваренный в кокосовом молоке, подают в том числе и на праздновании Сингала-Тамильского Нового года. Алут Авуруду. Вот они с матерью и решили. Если Рани до сих пор не вернулась, то вовсе не потому, что слишком больна или слаба для обратной дороги. Скорее всего, задержалась она от того, что годовщина смерти сына и поминальная служба нарушили ее и без того шаткое душевное равновесие. Не желая обременять Рани, Кришан с матерью ответили ей: «Не беспокойтесь, оставайтесь сколько нужно, а как поправитесь, возвращайтесь. Здоровье Апамы существенно поправилось. Ей уже не требовался круглосуточный уход. Так что какое-то время Кришан с матерью справятся сами. Апама. Бабушка по отцу. Но прошло еще 3 недели. От ранений слуху ни духу. Кришан с матерью несколько раз звонили ей, но трубку никто не брал, и они вынуждены были заключить, что ошиблись, и Рани попросту не хочет возвращаться. Правда, их удивило, что она не удосужилась позвонить и сообщить им об этом. В подобных делах она всегда была очень щепетильна. Но, по всей вероятности, ей надоело проводить все время вдвоем с Апамой, и потому не пришло в голову поставить их в известность. Рани день-деньской сидела в крохотной комнатенке, вынужденная терпеть бесконечный бубнеж Апамы. Она почти не выходила из дома, по крайней мере, надолго, поскольку никого не знала и по-сингальски не говорила. Вполне логично рассудили Кришан с матерью, что, проведя в Коломбо без малого 2 года, Рани в итоге надумала уехать. «Мамы нет дома», — сказал Кришан дочери Рани. «Она вернется 2 часа. Что ей передать?» И дочь Рани, помолчав, ответила довольно сухо. «Передайте, что Рани умерла». Кришан не сразу нашелся с ответом. Услышанные слова не укладывались в голове, но чуть погодя произнес. «Как? Что случилось? Когда?» «Вчера вечером», — сообщила дочь Рани, — «после ужина. Мама пошла за водой и упала в колодец. Никто не знает, как так получилось. 20 минут ее хватились, искали 3/4 часа. Наконец старшая дочь, внучка Рани, пошла к колодцу, наклонилась, заглянула внутрь и завизжала. Рани упала вниз головой и сломала шею. То ли во время падения ударилась о стенку колодца, то ли одно. Воды в колодце было от силы 2 фута. «Но как она упала?» — спросил Кришан. И тут же понял, что вопрос получился бестактный и глупый. «Наверное, это был несчастный случай», — уточнил он. Дочь Рани ответила. «Конечно, несчастный случай. Было темно, ничего не видно. Мама, должно быть, споткнулась о край бетонного возвышения, на котором стоит колодец. А может, ей стало плохо, когда она набирала воду. Вот она и упала. Она в тот день жаловалась, что у нее болит и кружится голова». Дочь Рани сообщила все это как-то механически. Точно случившееся ни капли ее не удивило и не потрясло, и умолкла, будто ей нечего больше было сказать. Кришан жаждал подробностей, но дочь Рани, возможно, предупреждая расспросы, добавила. «Если получится, приезжайте на похороны, а не в воскресенье днем». «Я скажу маме», — заверил Кришан. «Если получится, мы непременно приедем», и тут же осознал нелепость этого обещания. Не столько потому, что не знал, искренне ли дочь Рани пригласила их, или из вежливости, но и потому он понял это, еще не успев ответить, что ему до сих пор не верилось в произошедшее. Его подмывало расспросить подробнее, узнать, кто еще был там накануне вечером, не было ли днем каких-то тревожных признаков. Ведь, может, Рани говорила или делала что-то странное, ведь, может, у нее часто кружилась и болела голова. Знать, успела ли она поужинать и что было на ужин. Словом, выспросить все, пусть самое тривиальное, потому что в такие минуты нам всегда нужно больше фактов. Не столько потому, что они так уж важны, а потому что без них нам не верится в случившееся. Точно нам надо выведать все обстоятельства, связывающие произошедшее с так называемой реальной жизнью, дабы смириться с тем, что столь необычная смерть не противоречит законам природы. Смерти насильственные и скоропостижные пугали тем сильнее, и смириться с ними было тем сложнее, что они случались не только в зонах боевых действий, не только во время расовых беспорядков, но и в медленном повседневном течении жизни, словно вероятность смерти таится даже в самых обычных делах, даже в самых заурядных, ничем не примечательных моментах. И неожиданно мелочи, которые при подведении итогов принято обходить молчанием, обретают колоссальное значение. Будто нашу судьбу предопределяет то обстоятельство, забыли мы или нет засветло сходить за водой, успели бегом на автобус или решили не торопиться, приняли или нет любое из несметного множества тривиальных решений, и лишь впоследствии, когда нечто уже случилось, и этого не изменишь, им приписывают особый смысл. Кришан не нашелся, о чем еще спросить, не показавшись бесчувственным или назойливо любопытным, и, стремясь по возможности продлить разговор, спросил, далеко ли деревня от города Келиночи, и как туда лучше добраться. «Ваша мама знает», — ответила дочь Рани. «Из Келиночи надо ехать на двух автобусах, а потом пешком или на рикше до самой деревни». Снова повисло молчание. Кришан не придумал, о чем еще спросить дочь Рани, и, почувствовав, что та больше не хочет или не может ничего добавить, вынужден был попрощаться. Он еще долго стоял у телефона. На том конце давно раздался щелчок, и лишь услышав короткие, тревожно-пронзительные гудки, тоже положил трубку и вернулся к себе. Запер дверь, медленно подошел к кровати и сел на то же место, где сидел прежде. Взял мобильный, думая позвонить матери, сообщить новость. Потом вспомнил, что занятия у нее заканчиваются в половине восьмого, и до той поры она на звонок не ответит. Отложил телефон, обвел беспокойным взглядом комнату, безделушки на трюмо, рабочую одежду. Та, вывернутая наизнанку, валялась на полу. Книги, вещи, DVD-диски, разбросанные на нетронутой кровати брата. Поднял с пола брюки, вывернул и аккуратно сложил на кровать. То же самое проделал с рубашкой, вновь оглядел комнату, встал и подошел к окну. Оперся ладонями на подоконник, легонько прижался лбом к решетке, посмотрел на балкон дома по ту сторону от пустого участка, на одежду, сушившуюся на веревках, на спутниковую тарелочку посреди потемневшей терракотовой крыши. Попытался думать о звонке и о том, что только что узнал. О смерти Рани и как это произошло. Но услышанное по-прежнему не укладывалось у него в голове, и он не мог ни осмыслить случившееся, ни понять. Он чувствовал не столько грусть, сколько неловкость за то, что это известие застало его врасплох. В эгоистичных раздумьях о письме Анжум и раздражении от того, что пришлось выслушивать бабку, точно выдернув Кришана из обыденного сознания, звонок парадоксальным образом вынудил его думать не о Рани, а о себе, взглянуть на себя извне, увидеть со стороны ту жизнь, в которую он погружен. Он думал о том, как днем отреагировал на письмо, как подался к ноутбуку, и, не двигаясь, уставился на экран, думал о молчаливом удивлении, с которым прочел письмо, и о сменившем его молчаливом предвкушении, которое он всеми силами постарался подавить, поскольку содержание письма ничуть не оправдывало это предвкушение. Письмо было коротенькое, 3-4 аккуратно составленные фразы, взвешенные, однако сдержанно лиричные, фразы, призванные обнаружить не больше, но и не меньше, чем желала Анжум. Они очень мало что сообщали о ее жизни и очень мало что спрашивали о его. Совершенно в манере Анжум, в ее манере не только писать, но и жить. Хотя, пожалуй, подумал Кришан, она написала так мало лишь потому, что не хотела навязываться ему без согласия, хотела предложить ему возможность общения, не обязывающую к содержательному ответу. «Я провела пару недель в Бомбее», — писала Анжум. «Ненадолго вырвалась в отпуск из Джаркханда». С тех пор, как они 4 года назад вместе были в Бомбее, Анжум впервые вернулась в этот город. «Я гуляла по взморью, вспоминала, как мы с тобой в последний день путешествия гуляли там вдвоем, гадала, как у тебя дела и оправдало ли возвращение на Шри-Ланку твои ожидания. Порой я думаю о тебе, надеюсь, все у тебя хорошо, и по прошествии времени тебе удалось отыскать в своем новом доме ответ на все твои устремления». Именно так завершалось письмо. Этим нечастым словом «устремление». Не парадоксально ли, что устремлением полагалось найти ответ? И подпись всего лишь из первой буквы имени. Кришан едва ли не сразу отметил, что в письме ни словом не упомянуто ни о природе случайных мыслей о нем, ни о жизни Анжум в предшествующие годы, не о том, нашла ли она, что искала, обосновавшись вместе с друзьями-активистами в Джаркандском захолустье, и что принесла ей такая жизнь — воплощение мечты или крушение иллюзий, удовлетворение или разочарование. И непонятно, почему она решила ему написать. То ли от того, что подводила некие итоги и размышляла о том, что могла бы, да, собственно, еще и может пойти другим путем, или же из досужего любопытства, банального мимолетного интереса, какой нередко сохраняет к жизни бывших возлюбленных. Она писала так, будто они разошлись по взаимному согласию, будто каждый пошел своей дорогой, движимый собственными желаниями и прошлым. Тем самым Анжум наделила его определенной свободой воли в отношениях, которой Кришан не обладал. И знал это. Уехать из Дели Анжум решила задолго до встречи с Кришаном. Давно планировала обосноваться в Джаркханде с друзьями и прочими знакомыми активистами. Товарищами, как она без всякой иронии частенько их называла. Следовательно, тот факт, что их совместное время в Дели ограничено, был предопределен с самого начала. И Кришан с самого начала знал, что ему придется учитывать грядущее расставание и ожидать его. Он и сам до знакомства с Анжум вяло подумывал о том, чтобы уехать из Дели, бросить жизнь, которую выстроил там за несколько лет, бросить аспирантуру, куда не так давно поступил, вернуться на Шри-Ланку и внести свой вклад в послевоенное восстановление и переустройство. Война завершилась, но ему не давали покоя массовые убийства, творившиеся некогда на северо-востоке страны. Его все больше и больше мучило чувство вины за то, что сам-то он уцелел. Он с тоской думал о той жизни, которую мог бы вести, если бы оставил летаргическое, изолированное пространство науки, куда некогда удалился и переехал жить и работать, в те места, которые действительно что-то значили для него. Эта смутная тоска по воображаемому отечеству отступила на периферию его сознания после знакомства с Анжум, ради которой, Кришан понял это довольно скоро, он готов был отречься от прочих надежд и планов. До такой степени время, проведенное с нею, ни с чем не могло сравниться, до того не походило ни на что из бывшего прежде или потом. Когда они с Анжум сошлись, Кришан мечтал, что ей придет на ум изменить планы, включить его в свою новую жизнь. Или, если она все же уедет, то хотя бы оставит ему доступ к этой новой жизни. Но, как ни намекал ей Кришан на возможность совместного будущего, Анжум почти не реагировала или отмалчивалась, или отвечала не впопад. То и другое подразумевало, что проект, за который она возьмется, означает окончательный разрыв с прежней жизнью в Дели. А если она после отъезда продолжит отношения с Кришаном, разрыв этот окажется неполным. Как ни парадоксально, его прежде смутное желание вернуться на родину наделили смыслом именно их отношения. Не столько благодаря разговорам, Анжум не любила обсуждать с ним подробности своей работы, сколько благодаря примеру, который она воплощала собой. Примеру того, какой бывает жизнь, подчиненная социальным или политическим убеждениям. К его научным занятиям Анжум относилась не то чтобы свысока, однако не придавала им особого значения. И чем дольше он с нею общался, тем весомее ему казались собственные былые мысли оставить науку, тем серьезнее он задумывался о том, возможно ли и для него жизнь, подчиненная некоему идеалу коллективной деятельности. Незыблемая преданность Анжум защите прав женщин и трудящихся, чем, собственно, она и занималась в Дели, исподволь понудила Кришана проникнуться, едва ли не из самозащиты, чувством, будто и ему надлежит посвятить себя делу всеобъемлющему, важнее своей персоны. Кришан сознавал, что после отъезда Анжум он будет не в силах остаться в Дели, и движимый нуждой доказать и ей, и себе, что и у него есть дело всей жизни, независимая судьба, которая выведет его куда-то, хоть с Анжум, хоть без нее, Кришан направил помыслы о будущем в новое русло, к жизни на северо-востоке Шри-Ланки. В некотором смысле это было наивно, ведь он понятия не имел, в чем заключается социальная работа в бывшей зоне военных действий, не обладал ни навыками, ни опытом, способными помочь ему в служении такого рода. Но мысль о том, чтобы бесстрастно дожидаться надвигающегося отъезда Анжум, была настолько невыносима, что он вновь принялся крепить в себе чувство, будто судьба ведет его в те края, где он, по сути, никогда и не жил. Принялся воображать, каково это. Ступить на землю, по которой некогда ходили его предки, дабы создать почти что из руин вероятность некоего нового увлекательного будущего. Словно если он станет вести жизнь простую до такой степени, до какой упрощает ее лишь война, то отыщет нечто, чему стоит отдаться. «Странно осознавать, сколько всего изменилось за это время», — думал Кришан, стоя возле окна. «Изменилось не резко или бесповоротно, а просто с решением вернуться, с медленным накоплением времени. И ныне то место, которое некогда представлялось далеким, недостижимым, почти мифическим, уже неотделимо от него самого». Представления о северо-востоке, господствовавшие в его уме едва ли не всю жизнь, складывались из детских воспоминаний о коротких поездках в Тринкомали и в Авунию и более длительной поездке в Джафну во время перемирия. Кришану тогда было лет 17-18, а еще из мучительно ностальгических рассказов старших родственников, проживающих за границей, об идиллическом детстве в деревне. При мысли о северо-востоке Шри-Ланки ему рисовались бескрайние солончаки, пальмировые пальмы, медноцветные проселки Вани, участки твердой сухой земли, занимающие большую часть полуострова, пронзительные ритмичные религиозные напевы в праздники, доносящиеся из храмов, громкая, музыкальная, чистая, вольная тамильская речь. Эти образы наполняли его душу свободой, ощущением, будто, возможно, жизнь совершенно иная, отличная от его. Но в то же время они обретали характер химеры, так, что трудно было думать о них сколько-нибудь предметно. Так известия, которые каждый день попадали в газеты, известия об обстрелах и вооруженных столкновениях, о наступлениях, отступлениях и перемириях, неизменно вызывали тревогу и интерес, но почти никогда не нарушали течение его жизни в южной части страны. Белый шум, которому он с детства привык не придавать значения. И лишь гораздо позже события на северо-востоке начали глубже проникать в систему его обыденной жизни. Ближе к концу войны, году в 2008-2009, когда впервые показалось, будто тигров можно побороть, а с ними идеи тамилоязычного государства. Он тогда учился в Дели на последнем курсе бакалавриата, активно готовился к поступлению в магистратуру по политологии и порой, как ему помнится, дни напролет просиживал в библиотеке. Пытался заниматься, но вместо занятий нервно обновлял в своем компьютере новостные сайты. Тогда они у него были открыты все время. Поговаривали, будто военные убили множество мирных жителей. Кришан отлично знал, что правительственные отчеты о гуманитарной и спасательной операции на северо-востоке сфальсифицирован, и нельзя доверять ничему, о чем пишут в газетах. Он часами штудировал в интернете материалы на английском и тамильском, читал страницу за страницей, блоги, форумы, новостные сайты с фотографиями и видеороликами, сделанными в последние месяцы сражений. Большинство этих сайтов создали тамилы-эмигранты. Они выкладывали то, что уцелевшие ухитрились снять на камеру или смартфон и каким-то чудом переслать за рубеж. Интернет, понял Кришан, изобилует любительскими фотоархивами со всего света, свидетельствами недавних войн, каждая из которых казалась нескончаемой мешаниной безымянной жестокости, и после завершения войны он несколько месяцев на досуге изучал эти архивы, безучастно разглядывал распухшие трупы, отрезанные конечности, изуродованные тела, горящие палатки, кричащих детей. Многие из этих образов с пугающей ясностью отпечатались в его памяти. Увидев однажды, их невозможно было забыть. И не только из-за сцен насилия, но и из-за вопиющего дилетантизма, поскольку в отличие от глубоко эстетских, почти изысканных военных снимков, какие встречаются в журналах и книгах, композиция тех, что попадались ему в сети, была настолько скверной, что это даже раздражало. Фотографии были расплывчатые, зернистые, откадрированы и сфокусированы кое-как. На земле возле трупа валяется разорванный тюбик зубной пасты. Старуха в ступоре отгоняет мух от раны на ноге. так, будто их делали на бегу, или будто те, кто их делал, не желали смотреть на то, что снимали. Кришан не мог избавиться от ощущения, что эти снимки не предназначены для его глаз, что людей на них запечатлели в ситуации, в которой им совсем не хотелось, чтобы их увидели, и страх в их глазах вызван не столько ужасом положения, сколько ужасом от того, что их застигли в таком положении. Подглядели их тайные муки, их взгляды наполняли его стыдом, и все же он не в силах был отвернуться. Долгое время страх, внушенный этими снимками, таился в его душе. Болезненная действительность, которую он непрерывно подпитывал, но выразить не мог, точно не мог до конца понять, что именно изображено на них, и поверить в это. И только после того, как в 2011 году Четвертый канал выпустил документальный фильм, обвинявший правительство Шри-Ланки в военных преступлениях и геноциде, только после того, как в том же году ООН опубликовала отчет о потере среди мирного населения, он, наконец, сумел заговорить о случившемся, смириться с тем, что фотографии, не дававшие ему покоя, не какие-то странные извращенные творения его подсознания, что на них запечатлены события, действительно происходившие в той стране, откуда он родом. Речь идет о фильме «Поля смерти Шри-Ланки», показанном 14 июня 2011 года на британском телеканале Channel 4. Он по сей день со стыдом вспоминал, как поначалу не желал признавать масштабы и значимость случившегося в конце войны, точно не решался поверить свидетельствам на экране своего компьютера, потому лишь, что они исходили от его соплеменников, нищих, поруганных, лишившихся страны, точно не способен был принять всерьез их страдания, пока те не подтвердит авторитетная коллегия западных специалистов и не легитимизирует в документальном фильме, стоящий перед камерой гладковыбритый белый мужчина в костюме и галстуке. Как большинство его ровесников, тамилов, живущих за пределами зоны боевых действий, будь то в Коломбо, Ченнаи, Торонто или Париже, Кришан несколько раз пересмотрел фильм, перечитал отчет и продолжал выискивать все, что только можно о событиях той поры. Читал каждую статью и эссе, выходившие на английском и тамильском. Смотрел на YouTube все интервью с выжившими, какие нашел. Первоначальное недоверие сменилось сперва потрясением, потом яростью, потом стыдом за собственное существование. Последующие месяцы из этого стыда родилось чувство нереальности происходящего, будто мир, в котором он жил в Дели, был отчасти иллюзией. Его учеба в университете, будущие научные планы, протесты и демонстрации, на которые он ходил едва ли не для того лишь, чтобы приятно провести время, его друзья, любовницы, предметы его увлечений, словом, все, что составляло его социальную жизнь. Казалось, никто из окружавших Кришана не понимал всей сути случившегося. Даже в последний день войны жизнь в университете текла более-менее как обычно. Студенты готовились к летней сессии, и это несоответствие происходившего вокруг и того, что творилось в его душе, крепнущее в нем ощущение, будто прежний мир, как Кришан его понимал, закончился, вселило в него чувство, что пространством, в которых он обитает, недостает некоего насущного измерения действительности, что жизнь его в Дели в какой-то степени сон или галлюцинация. Видимо, диссонанс подобного рода, вдруг осознал Кришан, подталкивал столь многих тамилов, живущих за рубежом, к отчаянным поступкам. Именно этот диссонанс вынудил того парня, его имени Кришан уже не помнил, в феврале 2009-го приехать из Лондона в Женеву и устроить самосожжение перед зданием ООН. Именно этот диссонанс 3 месяца спустя заставил десятки тысяч протестующих, большинство из них беженцы, собраться спонтанно на одном из крупнейших шоссе Торонто и перекрыть движение в целом городе. Точно эти эмигранты-тамилы готовы были на что угодно, лишь бы вынудить чужеродное окружение, в котором они ныне существовали, столь далекое от северо-востока Шри-Ланки, остановиться хотя бы на миг, задуматься, заметить, что в тех краях, где они родились, сейчас останавливается самая жизнь человеческая. От того ли, что Кришан осознал масштабы произошедшего, лишь когда все уже завершилось, когда ничего нельзя было сделать, от того ли, что в Дели у него не было друзей тамилов и не с кем было ни обсудить, ни осмыслить свои чувства. Однако на окончание войны он откликнулся больше внутренне, чем внешне. Сейчас, вспоминая то время, он дивился молчаливой силе собственной реакции, нездоровому пылу, с которым он погружался во все фотографии и видеоролики, какие сумел отыскать, рвению, с которым он пытался воспроизвести события, что, по счастью, обошли его стороной. Он принялся составлять мысленные хронологии переселения мирных жителей из деревень на северо-востоке, карты расположения больниц, атакованных правительственными войсками, мест, где было запрещено вести огонь. Там-то и творилась самая жестокая резня. Изучал карты зон боевых действий, все, какие сумел отыскать. Читал все, что удавалось найти об этих местах. Он старательно, по крупицам, добывал сведения, обращал внимание на то, какие типы снарядов использовали военные и с какими звуками падали эти снаряды на погодные условия и состав почвы в различных местах массовых убийств, а те подробности, какие не мог проверить, угадывал или додумывал. И так дотошно рисовал в уме эти места, где творилось насилие, словно пытался каким-то образом там поселиться. Отчасти эти потуги мешались с ненавистью к себе, он это знал, и с желанием наказать себя за то, чего избежал. Потому он и предавался этому занятию со всей яростью. Но сейчас его вдруг осенило, что, пожалуй, в том безудержном стремлении понять обстоятельства, при которых столь многие люди оказались стерты с лица земли, было нечто религиозное. Точно посредством этой работы воображения он силился воздвигнуть сокровенное святилище памяти всех тех безымянных жизней. Глядя в окно на пустое бескрайнее небо, еще золотистое, но уже в длинных лентах розовых облаков, Кришан вспомнил стихотворение, которое давным-давно прочел в Перия Пуранам. Фрагменты этого эпоса подробно разбирали на школьных уроках литературы. Перия Пуранам. Великая Пурана. Тамильское поэтическое описание жизни 63 наянаров. Канонических поэтов тамильского шовинизма, составленная в XII веке. В ту пору древняя тамильская литература Кришана не особенно интересовала, и на уроках он чаще всего таращился в окно на крикетное поле. Но история Пусала чем-то его зацепила. Согласно эпосу, Пусал был бедняк из глухой деревни, наделенный, однако же, пылкой верой. С юных лет он с любовью устремлял чувства и помыслы к Шиве, а когда повзрослел, принялся всеми силами подпитывать и крепить в себе эту инстинктивную любовь. Он долго раздумывал, чем почтить своего бога, говорилось в поэме, и, в конце концов, решив, что достойнее всего выстроить Шиве храм, где тот будет обитать, с воодушевлением принялся подыскивать необходимый земельный участок и материалы. Несколько месяцев он рассматривал все возможности, обошел все деревни и городки в округе, встретился со всеми важными персонами, кого знал, но постепенно, после множества неудач, смекнул, что никогда не сумеет раздобыть средства на строительство храма. Слишком он беден для того, чтобы послужить своему богу так, как хотелось бы. Отчаяние и уныние овладели Пусалом. Некоторое время ему казалось, что надежды нет. Но в один прекрасный день, раздумывая о своем положении, он вдруг сообразил: раз выстроить настоящий храм не получится, он воздвигнет его в своей душе. Ошеломленный очевидностью этой мысли, Пусал немедленно принялся за дело. Сперва отыскал в уме подходящий участок земли, затем собрал в воображении необходимые материалы от мельчайших инструментов, самой изящной работы до тяжелейших каменных плит. Мысленно договорился с лучшими плотниками, каменщиками, ремесленниками, художниками и в урочный, благоприятный день заложил с любовью и вниманием воображаемый краеугольный камень посередине участка. соответствии со всеми условиями, описанными в авторитетных источниках. С великим тщанием и предосторожностью он строил храм, даже не спал ночами, сперва завершил фундамент, дальше уровень за уровнем возводил стены. Так что за считанные дни мысленный храм его обрел очертания, от залов и колонн до лепных украшений над дверями и цоколем. Когда все пилоны и сопутствующие святилища были готовы, когда вырыли резервуар и наполнили его водой, когда, наконец, воздвигли наружные стены, Пусал увенчал храм навершием, позаботился обо всех необходимых деталях, после чего, наконец, усталый, но удовлетворенный плодами своих трудов, выбрал благоприятное время для освящения храма во имя Шивы. В произведении говорится, что царь тех земель в то же самое время заканчивал строительство храма, который он сам воздвиг в честь Шивы, и так вышло, что для освящения царь выбрал тот же благоприятный день и час, что и Пусал. Царский храм отличался невиданными размерами. Его строили много лет, не считаясь с расходами, но в ночь перед тем, как туда должны были водворить образ Шивы, рассказывает поэма, царю во сне явился Шива и сообщил, что не сможет присутствовать на церемонии, что ее придется отложить, поскольку Бог решил посетить освящение великого храма, который воздвиг в его честь некто Пусал, его преданный почитатель из далекой деревни Нинравур. Проснувшись на утро, царь никак не мог поверить, что Бог предпочел храм, выстроенный простецом, тем чертогом, который воздвиг Шиве царь. Он немедля со свитой отправился в Нинравур. И когда через много дней пути они, наконец, приблизились к густым рощам близ деревни, царь приказал местным жителям отвезти его к храму, который построил Пусал. «Такой здесь живет», — ответили царю сельчане. «Но он человек бедный и никакого храма не строил». Царя известие озадачило. Однако он все же велел проводить его к Пусалу. Спешившись перед его скромной хижиной из уважения к почитателю Шивы, царь вошел к Пусалу и увидел истощенного человека. Тот сидел в позе лотоса на полу, закрыв глаза и пребывая в блаженном неведении относительно происходящего. Царь окликнул Пусала, спросил, где его храм. Тот самый, который расхваливает весь свет. Он где приехал увидеть его, потому что сам бог Шива сообщил ему, что сегодня в храме поместят его образ. Пусал недоуменно раскрыл глаза и изумленно признал в человеке, обращавшемся к нему, царя. Пусал смиренно признался, что, не имея средств на строительство настоящего храма, он старательно воздвиг его в своей душе. Царь подивился преданности человека, который, не имея денег, все-таки ухитрился почтить своего бога и пал ниц, восхваляя Пусала так, что венки из благоуханных цветов на шее царя припорошила пыль. Сейчас, стоя в своей комнате, Кришан едва ли сумел бы ответить, насколько это стихотворение, прочитанное столь давно, повлияло на его отношение к происходившему на войне. Однако вдруг осознал, что строение, которое с таким тщанием возводил в своей душе Пусал, не так уж отличается от того, которое выстроил он сам, Кришан, за те месяцы и даже годы, что прошли с окончания войны. Он ведь тоже в каком-то смысле оставил мир, окружавший его, чтобы вместо него возделать в сердце своем некий участок, и хотя время, проведенное на этом участке, принесло ему больше мук, нежели наслаждения, и хотя двигали им в равной мере стыд и любовь, он все же надеялся, что предмет его размышлений, страдания его отчасти реального, отчасти виртуального сообщества посредством его трудов получат признание, которого не получили в реальном мире. Размышляя о том, как в первые месяцы после возвращения на остров работал на северо-востоке, Кришан вспоминал сопровождавшие его отчетливое ощущение, будто он, наконец, физически попал в те края, которые сам же и выдумал. Ощущение, будто он не столько ступает по твердой почве, сколько скитается по задворкам собственного сознания. В Джафне он устроился в маленькую местную НКО. С финансированием в организации было туго, заработанного едва хватало на жизнь. Когда Кришан разъезжал по разбитым дорогам меж разбомбленными селениями, блестевшими рифленым железом и алюминием хижин-времянок, под ожесточенными взглядами мужчин, уже не способных никого защитить, под усталыми взглядами женщин, ныне они в одиночку несли ответственность за продолжение жизни, ему представлялось, будто сцены насилия, которые он некогда вызвал в воображении, накладывались на все, что он видел. Последние снаряды упали давным-давно, и давным-давно погребли последние трупы. Но настроение и характер тех давних зверств до такой степени пропитали места, куда он ездил, что на северо-востоке у Кришана менялась даже походка. Он двигался со сдержанным почтением, точно на кладбище или месте кремации. Порой перед ним мелькали образы красоты и простоты, напоминавшие о той, другой жизни, как весело смеялись две девочки утром, катившие в школу на велосипеде, как беззаботно в сгущавшихся сумерках расплескивал воду старик, набиравший ее из колодца. И, наблюдая повсюду следы бесчинств последних лет войны вместе с видениями возможного будущего, Кришан отдавался работе с пылким, целенаправленным усердием. За годы, проведенные на северо-востоке, он стал менее рассеянным, более основательным, сильнее привязался и к этой земле, и к людям, которых прежде видел преимущественно на экранах, постепенно проникся цикличными ритмами сельской жизни, где время, казалось, никуда не идет, а лишь движется по кругу, возвращается, повторяется, возвращаясь к себе. Кришан мечтал стать частью решительных перемен, своего рода подъема или расцвета после всей боли и скорби, но месяцы превратились в год, а год превратился в два, и он осознал, что мечты его не исполнятся, что жестокость определенного свойства так глубоко проникает в душу, что о полном исцелении не может быть и речи. На исцеление потребуется десятки лет, но даже тогда оно будет сомнительным, частичным. И если он действительно хочет быть сколько-нибудь полезным, ему надо выучиться приносить пользу так, чтобы в длительной перспективе не выгореть самому и не отрекаться ради этой пользы от собственных нужд. Постепенно его изначальный пыл и целеустремленность охладели. Он все чаще проводил выходные в Коломбо, по два, а то и по три раза в месяц, проделывал семичасовой путь до дома. С тех пор, как закончилась война, город изменился до неузнаваемости. Вывески магазинов и электронные рекламные щиты заливали ярким светом его расширившиеся улицы, а коем заполонили очертания фешенебельных отелей и роскошных многоэтажек. Новые кафе и рестораны кишели людьми, которых Кришан не знал и не понимал. Он с горечью отмечал совершившиеся перемены, словно неожиданная современность города была тесно связана с разгромом на северо-востоке. Однако его неудержимо влекли простые развлечения, которые, казалось, предлагала жизнь в большом городе, и когда в одной из больших иностранных НКО в Коломбо открылась вакансия, нужно было заниматься преимущественно бумажной работой, заявлениями и отчетами, но платили за это неплохо. Кришан рассудил, что пора возвращаться. «Не так, чтобы надолго», — сказал он себе, — «исключительно подкопить денег и решить, как быть дальше». Жизнь его с матерью и бабкой быстро вошла в колею, хоть он и отсутствовал дома без малого 10 лет. Прежние привычки и порядки возвратились, но к ним прибавилась и взрослая свобода. На досуге он встречался со старыми друзьями и новыми знакомыми, случайными или потенциальными любовницами, читал и смотрел фильмы. Эти скромные, однако пестрые удовольствия отвлекали его на время. Но все же есть разница между тем удовольствием, что успокаивает и усыпляет, и тем, что шире, живее вовлекает нас в жизнь. И теперь, стоя возле окна, Кришан думал о своем возвращении в Коломбо и понимал, что за этот год утратил кое-что очень важное. не покидавшее его с 20 до 30 лет ощущение, что жизнь его может быть частью чего-то большего, какого-то движения или идеи, которой он может отдать себя целиком. Он отвернулся от окна, обвел взглядом комнату, ту самую комнату, в которой они прежде жили вместе с младшим братом и которая в последние годы, с тех пор, как брат перебрался за границу, оказалась в полном распоряжении Кришана. Комнату по-прежнему заливало теплое сияние раннего вечера, но луч света, проникавший в окно, уже переместился по полу, следовательно, Кришан простоял у окна довольно долго. Он вспомнил, что звонила дочь Рани, и осознал, что, вернувшись в комнату, думал исключительно о себе и ни на шаг не приблизился к тому, чтобы осмыслить смерть Рани. Точно пытался уклониться от того, что недавно узнал. Кришан подошел к туалетному столику, взял свой телефон и, поколебавшись, набрал номер матери. Ее уроки еще не закончились, но он надеялся, что мать все же ответит, и, передав ей известие, он сам, быть может, вполне сознает его смысл. Гудки сменились автоматическим сообщением телефонной сети. Абонент недоступен. Кришан нажал отбой, вспомнил о бабке. Она, скорее всего, сидит у себя без дела. Он еще не сказал ей о звонке. Наверное, нужно пойти и поставить ее в известность. Эта новость, без сомнения, ее огорчит. Но она не из тех, кого чужая смерть способна вывести из равновесия. Бабка, скорее всего, даже обрадуется, узнав о случившемся. Это встряхнет ее, взбудоражит. Так даже мучительные события скрашивают жизнь тех, кому толком нечем заняться. «Хоть с кем-то поговорю», — с облегчением подумал Кришан. «С единственным человеком, который, как ни странно, всегда готов поговорить со мной». И с этой мыслью он подошел к двери, повернул ключ в замке, вышел в коридор и сделал 4 шага до комнаты бабки. Но когда он взялся за ручку двери, его одолели сомнения. Он вдруг осознал, что, пожалуй, сообщить обо всем бабке не самое мудрое решение. Ведь смерть Рани сильнее всего ударит именно по Апаме. Эта Апама 1,5 года жила с ней в одной комнате. Пожалуй, разумнее вообще ничего ей не рассказывать. Пусть и дальше живет, не зная, что Рани упала в колодец и умерла. Кришан застыл у двери. Ему хотелось войти, поговорить с бабкой, но он не знал, стоит ли это делать. Наконец его потянуло заглянуть в комнату. Точно увидев бабку, он поймет, как правильно поступить. Он выпустил ручку двери, встал на колени, закрыл левый глаз, правый прищурил и заглянул в замочную скважину.